Через 10 минут стражникам наконец удалось пробиться сквозь толпу и подойти к зданиям гильдии. «Видите?» — спросил Марков. «Они примыкают друг к другу», — сказал Шноби. «Ну и что? Между ними надежная стена». «Не уверен», — покачал головой Марков. «Это нам и предстоит выяснить». «А у нас есть время?» — в ответ спросила Ангва. «Я думала, мы отправимся на выручку дневной стражи». «Сначала я хочу кое-что выяснить», — ответил Марков. «Эти шуты не сказали всей правды». «Погоди, погоди минуту», — перебил его сержант Колон. «Все зашло слишком далеко. Послушайте, я не хочу, чтобы мы кого-нибудь убили, понятно? Случилось так, что я здесь единственный сержант, если кого-нибудь из вас это волнует. Понятно, Марков? Шноби? Никакой стрельбы, никакого фехтования на мечах. Уже то, что мы врываемся на территорию гильдии, одно это достаточно скверно. Но если мы еще подстрелим кого-нибудь, нас ждут серьезные неприятности. Лорд-ветеринар не ограничится обычным сарказмом. Он может прибегнуть...» Колон судорожно сглотнул. «Крони. Это приказ, кстати. Марко, что ты замыслил?» «Просто хочу, чтобы эти люди кое-что мне рассказали», — пожал плечами Марко. «Хорошо, но если они откажутся разговаривать с тобой, пожалуйста, не причиняй им вреда», — попросил Колон. «Ты можешь задать им вопрос, и в этом ничего плохого я не вижу. Но если доктор Пьеро начнет упираться, мы просто уйдем. Ладно? У меня от этих клоунов мурашки по спине бегают, а он самый жуткий из них. Если он не станет отвечать, мы просто поднимаемся и мирно уходим. И, не знаю, придумываем что-нибудь еще. В общем, это приказ. Всем понятно? Это приказ». «Если он не станет отвечать на наши вопросы, — повторил Марков, — мы поднимаемся и уходим. Все понятно». «Ну, раз все понятно...» Марков постучал, вытянул руку, поймал торт с заварным кремом, когда тот вылетел из потайного окошечка, и с силой швырнул его обратно. Потом пнул дверь так сильно, что та на несколько дюймов ушла внутрь. «Ой!» — сказал кто-то за дверью. Дверь приоткрылась, и в щели показался маленький клоун, с ног до головы заляпанный кремом и побелкой. «Зачем так грубо-то?» — обиженно поинтересовался он. «Просто хотел настроиться на нужный лад», — откликнулся Марков. «Я капрал Марков, а это представители гражданской милиции. И все мы очень любим посмеяться». «Прошу прощения». «За исключением младшего констебля Дубинса. А младший констебль Дитри тоже любит посмеяться, только через несколько минут после всех. Мы пришли поговорить с доктором Пьеро». Волосы клоуна встали дыбом, из цветка в петлицу брызнула вода. «А у вас есть предварительная договоренность?» «Не знаю», — честно признался Марков. «У нас есть предварительная договоренность?» «У меня есть железный шар с шипами», — сообщил Шнобс. «Это называется Моргенштерн, Шноби». «Да?» «Да», — сказал Марков. «Предварительная договоренность — это обязательство с кем-либо встретиться, а Моргенштерн — это большой кусок металла, используемый для того, чтобы злонамеренно проламывать чьи-либо черепа. Тут очень важно не перепутать. Не правда ли, господин?» Он вопросительно поднял бровь. «Бафо, но...» «Может, ты соблаговолишь сообщить доктору Пьеро, что мы пришли с железным шаром с ши... Что я говорю? Без предварительной договоренности. Будь любезен. Спасибо». Клоун умчался. «Итак», — сказал Марков, — «мы все правильно сделали, а, сержант?» «Возможно, Патриций даже прибегнет к сатире», — мрачно произнес Колон. Они стали ждать. Младший констебль Дубинс достал из кармана отвертку и принялся изучать устройство тортометательной машины, установленной на двери. Остальные переминались с ноги на ногу, все кроме капрала Шнобса, который постоянно ронял себе на ногу что-то железное. Вскоре появился Бафо в сопровождении двух мускулистых шутов, у которых, судя по их виду, чувство юмора напрочь отсутствовало. «Доктор Пьеро говорит, что гражданской милиции не существует», — сказал Бафо. «Но доктор Пьеро говорит, что может принять кого-нибудь из вас, если дело действительно важное. Только никаких троллей и никаких гномов. Насколько мы слышали, как раз сейчас город терроризируют банды троллей и гномов». «Слухи быстро распространяются», — кивнул Дитрит. «А ты случайно не знаешь, что говорят о...» Начал было Дубинс, но замолчал, когда Шноби сильно ткнул его в бок. «Мы с тобой, сержант», — сказал Марков. «Я и младший констебль Ангва». Сержант Колон только вздохнул. Они последовали вслед за Маркоу в унылое здание и прошли по мрачным коридорам в кабинет доктора Пьеро. Глава всех клоунов, дураков и шутов стоял в центре помещения, а какой-то паяц пытался пришить к его плащу дополнительные блестки. «Итак?» «Добрый вечер, доктор», — поздоровался Маркоу. «Хочу, чтобы было понятно с самого начала. Лорд Ветинари будет немедленно поставлен в известность», — предупредил доктор Пьеро. «Да, конечно, я ему лично сообщу», — успокоил главного шута Маркоу. «Не могу понять, почему вы решили побеспокоить меня, когда на улицах творятся такие бесчинства?» «Знаю, но мы займемся ими позже. Капитан Ваймс всегда говорил мне, что существуют большие преступления и маленькие преступления. Иногда маленькие преступления выглядят большими, а большие преступления едва можно заметить. Самое главное — определить, что есть что». Они внимательно смотрели друг на друга. «Итак», — повторил главный шут, — «мне очень хотелось бы услышать подробный рассказ о событиях, происшедших в здании гильдии позапрошлой ночью». Доктор Пьеро не спускал с Маркоу глаз, долгое время не произнося ни слова. «А если я ничего не расскажу?» — наконец спросил он. «Тогда», — сказал Маркоу, — «боюсь, мне придется, уверяю, я сам этого не хочу, выполнить приказ, который я получил перед тем, как прийти сюда». Он перевел взгляд на сержанта. «Все в порядке, сержант?» «Что? Да, конечно». «Я бы предпочел этого не делать, но у меня нет выбора», — продолжил Маркоу. Доктор Пьеро свирепо оглядел стражников. «Вы находитесь на территории гильдии и не имеете права...» «О, я всего лишь капрал и плохо разбираюсь в законах», — перебил Маркоу. «Но еще не было случая, чтобы я не подчинился отданному мне приказу, поэтому должен с величайшим сожалением сообщить, что этот приказ я выполню в точности». «Послушай», — Маркоу подошел чуть ближе. «Вряд ли, конечно, это успокоит тебя», — тихо промолвил он. «Но потом, наверное, мне будет стыдно. Очень стыдно». Шут посмотрел в его честные глаза и увидел в них лишь то, что видели все другие, то есть чистую правду. «Предупреждаю», — воскликнул доктор Пьеро, густо покраснев под гримом. «Если я закричу, сюда сбегутся все мои люди». «Что ж», — пожал плечами Маркоу, «тогда мне будет еще легче подчиниться приказу». Доктор Пьеро всегда гордился своим умением разбираться в людях. На полном решимости лице Маркоу он не видел ничего, кроме абсолютной честности. Он покрутил в руках гусиное перо и вдруг резким движением отбросил его. «Будь все проклято!» — закричал он. «Как вы узнали? Кто вам сказал?» «На этот вопрос я не могу ответить», — признался Маркоу. «Но если подумать, у обеих гильдий только по одному входу, однако они граничат друг с другом и имеют общую стену. Нужно было только пробить ее...» «Уверяю, мы ничего об этом не знали», — сказал доктор Пьеро. От восхищения сержант Колон потерял дар речи. Он видел, как люди блефовали с плохими картами на руках, но никогда не видел, чтобы человек блефовал совсем без карт. «Мы посчитали это обычной проказой», — продолжал доктор Пьеро. «Подумали, что молодой Бино глупо пошутил, а потом нашли мертвым, и мы не...» «Я бы предпочел осмотреть дыру», — перебил его Маркоу.